Глава 28. Разочаровательная. После обеда мы пошли на полигон к Фарису. Рога там показывал мастер-класс рейнджерам. Увидев то, что он творит на полосе препятствий, я была в некотором шоке. Биатлон отдыхает. Я всегда любила смотреть подобный спорт по телевизору. И когда-то в детстве участвовала в подобных соревнованиях. Конечно, ямы с кольями и котла с жидкой, кипящей смолой, там не было. Максимум бревнышки, по которым нужно было проползти, да турники. А тут... И этому я должна у него научиться. Стало, мягко говоря, не по себе. А когда он начал учить приемам драки эльфов, то вообще захотелось сбежать как можно дальше с этого полигона. Это не учитель, это изверг какой-то. А потом мне стало совсем нехорошо, так как Рога подошел к нам с Уликом и, недовольно посмотрев в мою сторону, спросил: «А ты почему не на тренажерах? Бегом переодеваться и вперед на полигон!» О, мама, во что я ввязалась? Вначале хотела надеть свой сетовый костюм, но потом поняла, что не стоит этого делать. Мне нужно собственное умение качать. Силу, ловкость, точность, и поэтому выбрала обычный. Хуже всего то, что эльфиек на полигоне не было ни одной, одни только мужчины. И начался мой персональный ад. Правда, всего за 3 часа я умудрилась прокачать силу, ловкость, выносливость и ускорение на целых 5 единиц. Если не считать, что на перерождение я уходила тоже 5 раз. Первый раз было страшно, что вообще не вернусь. Но нет, родимый камень возрождения появился перед глазами спустя несколько минут. Подумать о том, что случилось, мне не дал Рога, который поджидал меня уже у камня возрождения, и стоило мне там появиться, схватил за руку и опять потащил на полигон. Мо, изверг! Мало того, что было очень тяжело с непривычки такими физическими нагрузками заниматься, так еще и остальные ученики Роги, которых он успел себе набрать, подливали масло в огонь. Смотрели на меня, как на диковинку. Девушки, понимаете, по их мнению, должны вышивкой заниматься, готовить или в огороде овощи выращивать, а не по полигону по полосе препятствий бегать. И похоже, что каждый эльф задался целью донести до меня эти, по их мнению, прописные истины. А было их там примерно особей 30, так как наш клан огненных увеличился в разы. Хорошо, хоть уровни у них были все от 50 до 100, категория подростков. Умудрившись в очередной раз за полчаса пробежать целых 100 метров, для меня это было серьезным достижением, спрыгнув с 10-метровой стены и опустив свою полоску жизни в красный сектор, я увидела перед собой глубокий ров с кольями, шириной в 3 метра, и размером в 10 метров. Причем для разбега у меня был всего лишь 1 метр. Мне ничего не оставалось, как погибнуть, свалившись на эти самые колья. Переродившись уже в 6-й раз у обелиска, я задумчиво села на землю возле него. Я все ломала голову, как перепрыгнуть эту огромную яму. Ведь все остальные воины это сделали, не используя левитацию. Когда полоски маны и жизни восстановились, я поплелась обратно на полигон. Скорее всего, нужно развивать ускорение и ловкость. А вообще, стоит скинуть свои статы на основные и вторичные характеристики Аргону. Пусть советует, как мне быть и как именно эти характеристики развивать правильно. Задумавшись, вместо полигона я приближалась к своему старому дому-дереву, в котором мы раньше жили с Илиси. В прошлой жизни у меня часто такое случалось, когда я ездила по рабочим делам в банк или налоговую, задумавшись, на обратном пути нечаянно могла возвратиться домой вместо работы. Вот и сейчас на автомате добрела до того места, в котором прожила практически месяц. Я замерла у дома Сола и слегка ударила ладошкой свой лоб. Ну вот, опять это случилось. И хотела уже развернуться и идти на полигон, как услышала какой-то шорох, доносившийся со стороны моего бывшего дома. Я подумала, что это могла бы быть Илиси, и несмело выглянула из-за дома Соло. Но увидела Улика с Оли. Они стояли очень близко друг к другу, Улик обхватил ладонями лицо Оли и что-то шептал ей, а она смотрела на него печальными глазами. Я вдруг почувствовала себя вуайеристкой, подглядывающей за собственным мужем и его любимой женщиной. Слово «любимой» почему-то больно отразилось в моем сердце. Я прислонилась к дереву и задумалась, а чего я хотела? Они вместе прожили много лет, у них общие дети, а вдруг они истинная пара? В этом мире все твердят об этом, а ему пришлось жениться на мне. Он ведь тогда так и сказал мне. А я о чем-то там размечталась. Он ведь ни разу даже не притронулся ко мне. Почему все эти мысли так больно ранят меня? Его вообще дух огня заставил на мне жениться. А я все равно питаю какие-то надежды. Я медленно сползла, опираясь спиной о дерево, на землю и, обняв колени, уткнулась в них носом. Кажется, моя самооценка свалилась куда-то в пропасть и разбилась вдребезги об острые камни. Мало того, что собственный муж жил со мной много лет, потому что боялся, что его уволят, так теперь еще и Улик. Он ведь мне с самого начала понравился. И сейчас, увидев его с Олей, я почувствовала, как по всему телу расползается, как яд, чувство ревности и злости. Вот как я вообще могу его ревновать? Да кто я такая? У меня нет на это права. Я в ужасе посмотрела перед собой и поняла, что действительно его ревновала сейчас. На Сашку я просто обижалась, потому что привыкла, что он всегда рядом, а тут нашел себе другую. Но это была просто обида и жалость к себе, такой несчастной и всеми брошенной и одинокой. Но сейчас было совсем другое чувство. Самая настоящая ревность. Я ощутила порыв, не просто порыв, а огромное желание сейчас выдрать все волосы соперницы. Я никогда не дралась за Сашку, а сейчас я осознала, что хочу выйти и накостылять Оли. Я бы, наверное, уже так и сделала, если бы возле меня не появились чьи-то мужские ноги в мощных ботинках. Я запрокинула голову вверх и увидела Сола. Его глаза пылали ненавистью. Он резко схватил меня за ворот туники, вздернул на ноги и, придавив спиной к дереву, склонил свое гневное лицо ко мне и прямо в губы проговорил. «Что, дрянь, тебе моего отца мало? Теперь и меня пришла совращать!» И впился в мои губы жестким поцелуем. Я со злости тут же попыталась ударить его по лицу, а он поймал мою руку и самодовольно улыбнулся. Затем его глаза опять сузились, и он вновь мне прошептал прямо в лицо. «Только попробуй хоть слово вякнуть против моей мамы. Пожалеешь. Поняла?» И он тряхнул меня с такой силой, что я ударилась о дерево головой, а моя полоска жизни уползла в желтый сектор. Я отчетливо почувствовала тошноту и головокружение. Я в ужасе посмотрела на Сола, не в силах произнести хоть слово. Он прижал меня к дереву и ударил мою голову об него опять. И моя жизнь уползла в красный сектор. Перед глазами появились черные точки и шумный гул в голове. «Не слышу!» Прошипел он мне в лицо. «Поняла!» От страха я начала заикаться, а на глазах выступили слезы. Он расплылся в самодовольной улыбке, затем двумя пальцами приподнял мое лицо за подбородок и прошептал прямо в губы. «Ты ведь понимаешь, что отец женился на тебе, потому что его заставил дядя Фарис. Отец и мама все равно скоро вновь будут вместе. А ты будешь просто бесплатным приложением. Нам лучше дружить, Марии, а еще лучше — очень тесно дружить. Подумай об этом». И он уже более нежно прикоснулся к моим губам и попытался просунуть свой язык. Но я стиснула свои губы. Он немного отклонился от меня, посмотрел мне в глаза и снова нежно поцеловал в уголок моих губ. Прошептал. «Просто подумай об этом. Тебе понравится». Сол отодвинул меня от дерева, стряхнув невидимые пылинки с плеч, улыбнулся своей обычной доброй улыбкой заботливого брата и, отвернувшись, просто ушел. А я очень долго смотрела ему вслед и все никак не могла прийти в себя. Все тело стало будто деревянным. Я не ожидала, что Сол так поступит, все же считала его своим другом. Он здорово меня напугал и обидел. Теперь-то я уже на 100% понимала, что никакие они не неписи. Вот только кто они такие, разбираться совершенно не было сил. Да и недостойно я знать сию тайну и понимать, что все это означает. Ведь примерно так мне сказал Улик. Не знаю, сколько бы я еще так стояла, если бы не появившаяся надпись перед глазами. Внимание! Ваша мана упала до нуля. Немедленно пополните резерв. Я на автомате выпила зелье с маной и жизнью и решила как можно дальше уйти от дерева Сола. Возвращаться на полигон не было никакого желания. Думаю, плачущая девчонка сейчас только позабавила бы всех еще сильнее. Но унижаться уж точно никак не хотелось. И я просто кинулась в лес подальше от всех глаз, мысленно радуясь, что наши дома-деревья стояли на самом краю поселения. Зайдя как можно глубже в лес, я прикоснулась к одному из деревьев. Сделала для себя мини-дом, залезла в него и зарастила вход. А потом дала волю чувствам. Разревелась. Наверное, жалела я себя не меньше часа. И за этот час приходилось пополнять резерв маны еще 5 раз. Хорошо, что зелий было достаточно. Затем все же успокоилась и просто сидела, ни о чем не думая. «Мари, ты куда пропала? Ужинать пора!» Раздался голос Улика у меня в голове. «Я гуляла в лесу, сейчас приду», — ответила я, вылезая из своего временного укрытия. Откровенно говоря, смотреть на них всех было неприятно. Оли со своими трясущимися руками и печальным взглядом, Улик с наигранной заботой и Сол, который демонстративно не смотрел в мою сторону и не реагировал на Улика, когда тот о чем-то его спросил. К беседе я не прислушивалась, а просто ела. Мне хотелось скорее отсюда уйти, а точнее убежать. Может, когда я построю этот храм, я смогу уйти из этого поселения, и от меня отстанут? Размышляла я, старательно работая челюстью. Но им же нужен жрец. Надо будет поговорить с духом огня и богиней Аэрдри, чтобы они кого-нибудь подрядили на эту работу. А я бы уехала из страны эльфов в страну людей. Там мне понравилось. Можно будет работать в гильдии и продолжать жить дальше. Я справлюсь. Обязательно справлюсь. Мне просто нужно построить этот дурацкий храм. Может, сходить к духу огня? Нет, туда я не пойду. Становиться дауном в очередной раз не хочется. Хотя, по идее, нужно бы все же сходить, пока он сам меня не выдернул. Но не сейчас. Я и его тоже не хочу видеть. Ведь это из-за него мне пришлось стать женой Улика. «Мари!» — раздался голос в моей голове. Я почему-то четко стала понимать, что слышу Улика именно в мыслях. «Да». Я не стала поднимать свой взгляд, не хотелось увидеть жалость или брезгливость на его лице. Вообще его лицо не хотелось видеть после того, что я увидела. «Что случилось? Почему у тебя такое настроение?» Все в порядке, просто устала. Был сложный день. «Мари, посмотри на меня!» Я медленно подняла свой взгляд. Улик был не на шутку встревожен. Я постаралась спрятать все свои эмоции. «Я очень устала, Улик. Могу я пойти отдохнуть?» «Конечно, я скоро приду». Я поблагодарила Оли за прекрасный ужин и пошла в нашу с Уликом комнату. Только в ней я не стала задерживаться. Я зашла в пространственную комнату. Тут же закрылась и легла на место огонька, свернувшись в позу эмбриона. Хорошо, что духов я отпустила погулять, когда пошла на полигон, потому что от их вопросов могла опять расплакаться и напугать детей. Наверное, я уснула. Разбудили меня духи, когда появились в комнате. «Мари, Мари, ты чего спишь? Еще ведь только 9 вечера». «Тебя там Улик спрашивал. Он ведь в комнату попасть не может. Просил, чтобы мы тебя позвали». Огонек смотрела на меня своими огромными красными полупрозрачными глазами. Каспер же сидел в кресле и хмурился. Я обратила внимание, что огонек подросла до 19 уровня, а Каспер — до 24. И голос у огонька был уже не такой детский, а ее прозрачная оболочка была похожа на 11-летнюю девочку-эльфийку. Каспер же выглядел уже лет на 18, стал высоким и в плечах раздался. Я просто устала и нечаянно уснула. Вы ложитесь спать, не буду вам мешать. Огонек обняла меня за пояс. Ты поцелуешь меня на ночь? Конечно, милая. Улыбнулась я, чувствуя, как по телу разливается чувство щемящей нежности. Мои духи уже в который раз заставили меня встряхнуться и почувствовать себя не такой одинокой и жалкой. Огонек юркнула под одеяло, и я обняла и поцеловала ее, как когда-то в далеком детстве целовала меня мама Ники, а еще тетя. Мысленно хмыкнула. Все опять перепуталось в моей памяти. Каспер залез на второй этаж кровати. Я потянулась к нему, а он недовольно забурчал, что уже не маленький и обойдется без поцелуев, чем вызвал мою улыбку. Я даже дозваться мысленно тебя не мог, пока ты была в своей комнате. Видимо, там эта способность блокируется. Задумчиво сказал Улик, как только я вышла из комнаты. Я просто уснула там. Пожала я плечами, стараясь не смотреть на эльфа и дышать ртом. Когда он был так близко, и я чувствовала аромат его тела, мои руки так и чесались, чтобы коснуться его, прижаться к его телу, вдохнуть любимый запах. Только лишь огромным усилием воли я подавила в себе это желание. Я уже понял, но я-то не спал, так что давай ложиться снова, — сказал Улик. На его лице появилась игривая мальчишеская улыбка, а большие глаза заблестели. Я отвернулась от него и начала стягивать с себя спортивную одежду. Под ней у меня был топик и шортики. В этом я также, не глядя на эльфа, и легла спать, отвернувшись от него на другой бок. Безумно боялась ответить улыбкой на его улыбку. А он притянул меня к себе ближе, как будто я плюшевая игрушка. И я уже думала, что сейчас заснет. Но нет. Улик убрал мои волосы, а его губы затанцевали на моей шее. От нежных прикосновений от места поцелуев и до самого низа живота помчалась раскаленная кровь, и я прикусила себе губу, чтобы не застонать от возбуждения. А потом в моей голове резко всплыла та самая сцена, где Улик держал лицо Оли в своих руках и что-то говорил. Он ведь наверняка в тот момент поцеловал ее этими самыми губами, которыми теперь целует мою шею. Оли также плавится в его руках. Эти мысли подействовали на меня, как холодный душ, и я разозлилась на свою реакцию. Веду себя, как течная сучка перед своим кобелем. Стало мерзко и противно от собственных чувств, и я оттолкнула Улика от себя и отодвинулась на самый край, мысленно обозвав себя тряпкой. Я уже приготовилась драться с ним, но он замер и не шевелился какое-то время. А затем, судя по звуку, медленно отвернулся на другую сторону. А я кое-как сдержала стон разочарования. Ведь так хотелось, чтобы он потребовал сейчас от меня секса. И хотелось, чтобы взял меня силой и сказал, что никогда не отпустит. Всегда будет любить и защищать от всех. Что даст взбучку Солу, а Оли куда-нибудь отправит подальше. Глупая, глупая дурочка. Кто я такая? Навязанная жена. А они — семья, и Улик никогда от них не откажется, еще и на сторону Сола встанет. Мысленно я одернула себя, не желая больше думать об эльфе и его семье, и постаралась отвлечься, зайдя в собственную статистику. Мари Леонель из клана Огненных Лис, 52 уровень, замужем за Улика Лиэлем из клана Огненных Лис. Раса — светлый эльф. Класс. Не выбран. Опыта 100 тысяч из 4 300 609. Жизни 390 860 из 390 860. Мана 350 025 из 350 025. Духовность 30 тысяч из 70 тысяч. Золотые – 477 тысяч. Основные характеристики. Сила – 154. Ловкость – 145,6. Выносливость – 69. Интеллект – 141,5. Мудрость – 39,4. Физическая атака. Диапазон от 396 до 561. Магическая атака. 269,5. Точность. 48. Уклонение. 115. Броня. 50. Ускорение. 15. Профессия. Навыки. Ремесло. 33. Партняжничество. 570. Каллиграфия. 408. Картография. 507. Собирательство. 201. Садоводство. 99. Алхимия. 158. Травничество. 146. Инженер. 1. Следопыт. 1. Слежка. 10. Засада. 1. Скрытность. 21. Внимательность. 10. Распознание сути. 10. Танцы. 50. Этикет. 50. Активное умение. Магический удар огнем. 1 уровень. 150 урона. Скрывать гламор. Активно. Магический удар воздухом. 1 уровень. 200 урона. Стальные корни 2 уровня. Исцеление 1 уровня. Восстанавливает 100 тысяч жизни. Исцеление друзей 1 уровня. Восстанавливает по 100 тысяч жизни у находящихся в группе до 10 членов. Телепортация в мир духа огня. Возрождение друзей 1 уровня. Возрождение всех погибших в пределах 5 метров от вас. Плевок ядом 1 уровня. 100 урона каждые 5 секунд в течение 15 минут. Пассивное умение. Полет. 3 уровень. 60 минут. Родная кровь. 1 уровень. 25 минут. Общение с природой. 3 уровень. Модифицирование 10 слотов. Видение сквозь землю 2 уровня. 25 метров. Фехтование магической булавой 2 уровня. Поглощение магии огня 1 уровня. 5 минут. Татуировка огня, утягивающая вас в мир духа огня на 24 часа в месяц. Использовано 0 часов. Мысленное общение со своим мужем Уликалиэлем из клана Огненных Лис. Звание. Признанный грандмастер-закройщик. 1000 репутации у Творца Центуриона. Плюс 20 привлекательности у всех дружественных фракций. 6 уникальных выкроек. Ученик садовода. Ученик алхимика, мага Эммануила. Ученик травника. Ученик агронома. Ученик аргона. 0,001% знаний. Ученик учителя танцев и этикета, высшего эльфа-мага Ариниуса Вигидуса. Достижение. Сам себе учитель по картографии и каллиграфии. Сам себе ученик по картографии и каллиграфии. Повелитель стихий 1 уровня. Великий картограф. Мастер каллиграфии. Великий освободитель душ. Победитель гигантов 1. Нанесение критического урона в 2% при сражении с соперником, превышающим вас по уровням. Питомцы-хранители. Малый дух воздуха. Каспер, 24 уровень. Малый дух огня. Огонек, 19 уровень. Надо же! А рассматривание собственных достижений и умений неплохо отвлекло меня от грустных мыслей. И более того, даже заставило порадоваться собственным успехам и посмотреть в будущее ясным взглядом. С радостью отметила, что у моих духов появилась возможность атаковать ударом воздуха и ударом огня. Время на перезарядку, конечно, большое, но все же неплохая поддержка в бою. А еще я удивилась уточнением в званиях про учителей Ариниуса и Эммануила. Это согрело мою замерзшую душу, они понравились мне. И если в будущем я собираюсь жить в человеческой стране, Мне бы очень помогла их поддержка, как хороших друзей. После этих мыслей я успокоилась, ведь на ближайшее будущее у меня появился маленький, но все же план. Четко решила для себя, что от эльфов уйду. Помогу им с храмом, а дальше пусть сами разбираются. От Улика тоже буду держаться как можно дальше. А сердце свое закрою на замок, чтобы больше не ныло.